Одно смущает: оппоненты, те, кто прячется, уже и не прячется за статью Андреевой, они-то свое право не соглашаться используют открыто, об этом заявляют, чтобы снова всем зажать рот, как в старые добрые времена. И право не знаешь, как примирить в себе сложные чувства, особенно когда осознаешь возврат к прежнему — катастрофа, не только для нашего общества, но, возможно, и для всего человечества. Выйти снова к человечеству с именем Сталина на устах — не примет оно нас таких. И, пожалуй, правильно сделает. Это все равно, если бы вы на виду у всех прогуливались, обнявшись с убийцей вашего отца, матери, детей. А ведь это убийца миллионов. Какие уж тут договоренности о разрядке, а тем более о практическом разоружении, невозможно, а значит, катастрофа. Вот бы собрать круглый стол по проблеме, что ждет нас и мир, если перестройка сорвется, если ее сорвут, объединив свои усилия консерваторы наши и зарубежные. Тут они заодно. Да, утеря чувства самосохранения, механизма развития, совершенствования — главное и самое опасное, к чему привел сталинизм. Не видя, не осознавая, какой катастрофой грозит это, не обрести нам вновь этого чувства. И тут нужна смелость, решительность — а если необходимо, то и жесткость взгляда на наше прошлое, настоящее, будущее. Да, именно потерей чувства самосохранения объясним тот безудержный рост бюрократического слоя, который наблюдался в годы застоя. Хотя вроде бы во имя укрепления управления, но это как с раковыми клетками. Безудержно, бесконтрольно растут, множатся, хотя как раз этим обрекают организм, а в конечном счете и себя, на гибель. 1988 год. Накануне 19-й партконференции. Несколько лет назад был я на очередном суде над отечественными карателями, соучастниками нацистских зверств в Белоруссии. На этот раз судили тех, кто вместе с немцами заживо сжег людей в Хатыни и еще в более чем 100 деревнях, убийц-палачей из 118-го батальона и из батальона штурмбанфюрера Герливангера. Срока давности для преступников против человечности нет. Подсудимый Лакуста слушал обличающие и подтверждающие показания своего бывшего командира Мелешки, который на этом процессе выступал еще пока в роли свидетеля. Так вот, бедный Лакуста не выдержал. «Граждане судьи, так что же это получается? Он был мой комвзвода, давал мне приказы, а теперь он только свидетель, а я здесь сижу. Где же справедливость?» Через год осудили и Мелешку, но в тот момент ситуация выглядела действительно странно. Исключены были из партии ближайшие подручные организаторы массовых репрессий 20-40-х годов — Молотов, Каганович, Маленков. Молотов был восстановлен в партии при Черненко. А Берию расстреляли. Ну а сам вдохновитель и организатор всех тех беззаконий, пыток, расстрелов, в которых эти люди принимали участие, что и как с ним? Наверное, и его подручные могли бы возмутиться. «Да что же это, граждане? Командовал-то он?» Есть, сохранились далеко не все, конечно, списки, но и их десятки и на десятки тысяч человек, помеченные, подписанные рукой Сталина и рукой Молотова, приговаривающие к пыткам, бить-бить и расстрелам, а в страшных списках этих и женщины, и даже дети. Те, кому наш разрыв со сталинским прошлым не по душе, кого томит ностальгия по добрым старым временам, возьмите апрельский номер «Молодой гвардии» за 1988 год и прочтите письмо товарища Малахова. Интересно, как бы они читали и смотрели сталинско-молотовские списки, если бы их, например, воспроизвели на телевизионном экране? А что, по вечерам, несколько вечеров подряд, 15-20-30 минут молчания, пока нет памятника жертвам сталинских репрессий. Вот так, поклониться всенародно их мукам, их памяти. Неужто и после этого нашлись бы у кого-либо аргументы в пользу лучшего друга советских детей? Думаю, нашлись бы, найдутся. Даже уверен в этом, после того, как прочел письмо бывшего следователя и прокурора из Харькова. Он упрямо подписывает послания свои писателям и иски в суд на тех, кто оскорбляет честь и достоинство И.В. Сталина. Участник ВОВ такой-то, а что он, бывший следователь, прокурор, не спешит уточнить. Не знал я этого, когда в московских новостях говорил о нем и его иске в суд на меня. Сделал все-таки уважительный поклон в адрес солдата. Прокурору тех лет, ей-богу, не поклонился бы. Насмотрелся я на эту публику и в партизанах. Так вот, этот защитник чести и достоинства решительно заявляет, прав сын Трофима Лысенко, утверждающий, что академик Вавилов сам себя клеветал.